Флот Дара, вышедший из порта Генпина, двинулся на перехват. План маршала состоял в том, чтобы отвлечь гринофинов на воздушные корабли и помешать флоту Льюку осуществить высадку, позволив маневренным судам Дара нанести как можно больший вред неповоротливым городам-кораблям. Успех этого плана, разумеется, полностью зависел от исхода битвы в небе. 20 челюстей распахнулись во всю ширь, когда гринофины приблизились к воздушным судам, медленно махая крыльями и намеренно сберегая силы. «Пусть подойдут ближе». Взгляд Гинмадзати был холоден и тверд. Она положила обе ладони на рукоять Нарены, такой тяжелой, что для нее пришлось сделать в гондоле специальный подвес. Маршал скучала по своему старому мечу, которым Кунигару зарубил однажды гигантского белого питона. «Сумею ли я повторить сегодня подвиг императора и перебить исполинских зверей?» Гин ощущала силу машины, спрятанной у нее за спиной. От этой силы аж мурашки бежали по спине, а волосы на затылке поднимались дыбом. Крякнув, маршал извлекла конец сомнения из ножен и воздела его над головой. «Принять строй коробки, живо!» Дафира подскочил к ближайшему гонгу и громко ударил 3 раза, передавая приказ остальной команде в гондоле и в корпусе наверху, а сигнальщики отрепетовали распоряжение на остальные корабли. Мужчины и женщины на борту воздушных судов разбегались по сложному скелету внутри массивного корпуса, ныряя под вздутые мешки с газом. Они крепили снасти, поворачивали рычаги, вращали колеса, исполняя непростой танец по приведению в действие скрытого механизма, ради которого и создавались эти корабли. Подчиняясь ритму нового куплета песенки «Предильщиц», солдаты налегли на мощные лебедки, от которых бежали толстые шелковые канаты. Тяжелые балластные шары из керамики, подвешенные непосредственно за гондолами, медленно пришли в движение, смещая центр тяжести кораблей, которые начали раскачиваться в воздухе. Дух Киджи, сердце Тутутики, решимость Фитова и сила близнецов, 4 корабля, летевших строем в виде ромба посередине, смещали балластные шары назад, и носы их начали задираться, пока суда не встали вертикально. Гребцы 4 кораблей яростно работали пернатыми веслами, сдвигая суда так, что они прижались друг к другу спинами, сформировав коробку, тогда как вертикально расположенные теперь гондолы оставались снаружи, словно миниатюрные замки, прилепившиеся к утесам из раздувающегося шелка. Месть Маджи, следовавшая ниже, стала подниматься и уперлась верхом в нижние концы летящих стен, образовав дно коробки. Шелкокрапинная стрела, располагавшаяся сверху, претерпела еще более удивительную трансформацию. Балластный шар смещался до тех пор, пока корабль не перевернулся полностью, после чего шар остался свисать с того, что теперь стало дном судна. По мере того, как корабль опрокидывался, маршал Мадзати и остальные члены экипажа в гондоле совершили переход по стенам и стояли теперь на полу, еще недавно служившим потолком. Затем шелкокрапинная стрела медленно опустилась, соприкоснувшись пузырем корпуса с другими кораблями и образовала крышку коробки. Гребцы на всех судах втянули внутрь пернатые весла, которые складывались для экономии места. Другие члены команды, лазая по шпангоутам, пропускали канаты через специальные отверстия и связывали корабли воедино. 6 воздушных судов превратились теперь в парящую крепость с обращенными во все стороны гондолами. Такое построение позволяло свести на нет главный изъян воздушных кораблей, их уязвимость для атак сверху и снизу, чем пользовались высокоманевренные наездники на гринофинах во время вторжения Кунигару на Руи. Затем пол в гондолах раскрылся. Воины Льюку на городах-кораблях ждали, что экипажи попадают вниз. Однако их ждало разочарование, поскольку гондолы на этих кораблях изначально конструировались как декоративные. Их единственной функцией было сбить врагов с толку. Вместо хлипких гондол с жалкой горсткой лучников на подлетающих гринофинах смотрели теперь мощные арбалеты, размером во всю ширину гондолы. Арбалеты были изготовлены из слоев дерева, кости и сухожилий, а тетивы сплетены из перекрученного шелка. Луки на них были такими тугими, что согнуть их можно было лишь при помощи системы колес, шестеренок и шкивов. Именно этот механизм и приводила в действие команда, крутя колеса под звуки песни. Болты, которыми стреляли арбалеты, были каждые по 50 футов в длину и делались из массивных бамбуковых стволов, что росли в купающихся в облаках рощах на горе Фитова. Наконечники шириной в фут, изготовленные из 1000-кратно закаленной стали, поблескивали на ярком солнечном свету, как чешуйки Крубина. Они-то и были настоящими зубами и когтями воздушных кораблей, в отличие от жалких стрел, выпускаемых маскировки ради. Арбалеты помещались на поворотный станок, позволяющий наводить их в любом направлении. В каждой гондоле скрывалась большая круглая платформа. Она свисала с дугообразной балки, которая прикреплялась к концам горизонтального столба, проходящего через центр платформы, позволяя ей свободно наклоняться вниз и вверх. Мудреная система тросов и шкивов обеспечивала платформе постоянное положение параллельно земле, вне зависимости от крена или раскачивания корабля. На каждой круглой платформе покоилось огромное горизонтальное колесо со спицами, свободно вращающееся вокруг центральной оси. На этом-то колесе и устанавливался арбалет. Часть экипажа стояла на колесе, заряжая болты и натягивая тетиву. Другие воины занимали места с краю, готовые вращать колесо так, чтобы арбалет всегда был нацелен в нужную сторону. Третьи располагались внутри корпуса у шкивов, чтобы наклонять платформу, меняя угол возвышения арбалета. Когда наездники гринофинов увидели, как летучие крепости обнаруживают свой секрет, они невольно ощутили холодок в сердце. Тем не менее Танванаки, поколебавшись всего долю секунды, решила не отменять атаку. Болты и впрямь выглядели внушительно, но, рассудила принцесса, даже если они пробьют шкуру и мышцы гринофинов, рана едва ли окажется смертельной, если стрела не попадет в сердце зверя, чего не так-то просто достичь, принимая в расчет скорость его полета и прочность грудной клетки. Учитывая, что воздушные суда успеют сделать всего лишь один залп, прежде чем гринофины подойдут на дистанцию огненного дыхания, и что числом звери более чем втрое превосходит корабли Дара, перевес явно был не на стороне имперцев. Тем не менее принцесса легонько стукнула по шее Корвы, веляя ей замедлиться. Приложив костяной рупор к позвоночнику скакуна, она отдала серию команд, которые Корва передала остальным сородичам при помощи мычания и рыка. Приблизившись, гринофины разделились на группы и рассредоточились, занимая позиции слева, справа, снизу и сверху от парящей крепости. Танванаки рассчитывала, что воздушный танец проворных животных собьет с толку команды кораблей, это скажется на их меткости, и гигантские болты не попадут в цель. Но Мадзати была к этому готова. Стрелять способом номер один. Отдала она приказ. Дафира Мира дважды быстро звякнул в гонг, передавая распоряжение на остальные корабли. Платформы наклонились, завертелись колеса, и каждый корабль целился теперь в гринофина, находившегося слева от мушки. Это сводило к минимуму шансы, что сразу несколько болтов будут истрачены на одного и того же гринофина, и снижало риск дружественного огня. Громко запели тетивы, пять длинных бамбуковых болтов отделились от кораблей и устремились к пяти гринофинам. Только сила близнецов, обращенная на юг, не произвела выстрела, поскольку крылатые монстры не полностью окружили воздушную крепость. Хотя всадники ожидали, что болты нанесут определенный урон, легкость, с которой они пронзали прочную гринофинью шкуру и рвали тугие узлы мышц, вызвала у Льюку потрясение. То был результат еще одного маленького усовершенствования в части конструкции острия стрелы. Оно имело наконечник алмазной заточки. Джа опустошила императорскую казну в Пане, снабдив мастерские маршала достаточным количеством алмазов, чтобы сделать эти болты, каждой ценой с замок аристократа. Время как будто замедлило бег. Когда болты вонзились в тела гринофинов, звери взвыли от боли и вздрогнули, дернувшись так резко, что наездникам, сидевшим на их спинах, пришлось цепляться изо всех сил, чтобы не упасть. Но, как Танванаки и рассчитывала, хотя болты и ранили гринофинов, ни один из них не попал в сердце, так что повреждения не были смертельными. Пострадавшие животные только изогнули длинные змеевидные шеи, чтобы вырвать стрелы зубами. Болты, утратив проникающую силу, застряли в массивных телах. Бамбуковые древки изогнулись, и в них словно бы что-то хрустнуло. В этот миг пораженные гринофины почувствовали глубокий, мощный толчок внутри тел, как будто исполинская рука схватила их, сжала внутренности и с силой рванула. Ощущение было странным. Не то чтобы холод или боль, но какое-то быстро распространяющееся онемение. Послышались приглушенные взрывы. Каждый из раненых гринофинов словно бы слегка раздулся. Звери беспомощно посмотрели на своих товарищей, и взмахи их крыльев замедлились. «Что стряслось?» — вскричала Танванаки. Наездники, сидевшие на спинах раненых гринофинов, находились в замешательстве. Их скакуны не подчинялись больше приказам, а только махали крыльями, порывисто и сильно, а в их темных, лишенных зрачков в глазах явственно читался страх. А затем ни с того ни с сего пять пораженных гринофинов вдруг взорвались, превратившись в огненные кровавые облачка. Мясо, кости, кожа, кишки, лимфа – все это дождем посыпалось на ошеломленных воинов Люку, наблюдавших снизу за фантастическим зрелищем. Тре, первая из наблюдателей, подпрыгнула от радости, когда небо полыхнуло заревом погибающих гринофинов, вокруг которых образовался слабый кровавый туман. «Ваше высочество, осторожнее», — предупредил один из охранников. «Вовсе ни к чему, чтобы Люку заметили нас, особенно теперь, когда вы стали». Прежде чем он успел закончить или Тре ответить, оглушительный вопль защитников на берегу накрыл их, подобно волне. Большие бамбуковые болты были творением Мидзикруна, уличного фокусника и бродячего целителя из Бамы. Каждая полая древка содержала внутри банку Аг, размещавшуюся сразу за увенчанным алмазами острием. Сделанные из тончайшего стекла с серебряным покрытием изнутри и снаружи, банки эти должны были представлять собой самую удобную проводящую поверхность для шелкокрапиной силы. Чтобы зарядить встроенные банки Аг как можно большей шелкокрапиной силой, Мидзикрун построил огромный производитель, центральной деталью которого являлся стеклянный диск почти 10 футов в диаметре. Вероятно, то был крупнейший кусок стекла, созданный за всю историю дара. Прежде чем получить требуемый результат, лучшим стеклодувам островов пришлось предпринять немало попыток и испортить множество заготовок, которые ломались или трескались. Диск крепился на оси из твердого дерева и вращался с помощью системы ремней и шестеренок, приводимых в действие ветряными мельницами. Сложенные в несколько слоев куски шелковой ткани плотно прижимались к стеклу, вырабатывая шелкокрапинную силу, которая распределялась по банкам АГ посредством серебряных цепочек. Как только болты проникли в толстые туши гринофинов, бамбуковые древки изогнулись так, что банки АГ лопнули, вызвав разряд шелкокрапинной силы. Опыты Мидзикруна показали, что сотрясение от разряда одной из таких больших банок АГ способно остановить сердце некрупного животного. Однако если болт не поразит жизненно важные органы гринофина, гибель такой громадины за счет одной только шелкокрапиной силы выглядела событием маловероятным, даже в самом удачном случае. Маршал не готова была ставить на такие шансы, но Дзоми Кидасу с помощью Мидзикруна выдвинула предложение, как можно нарастить мощь шелкокрапиных стрел. В каждом болте за банкой АГ полое пространство бамбука заполняли порохом для фейерверков. Одним из самых впечатляющих свойств разряда шелкокрапиной силы была похожая на молнию искра, которая при этом образовывалась. Искру эту, сообразили два инженера, можно использовать как источник взрыва. Применение бомб с порохом для фейерверков не было чем-то новым, ибо записи об этом сохранились в анналах истории дара. Трулу Перинг, например, изобрел летающие фонари, начиненные взрывчаткой, покрытой смолой, чтобы они прилипали к корпусам воздушных кораблей. Взрыв осуществлялся за счет медленно сгорающего фитиля. Другие ученые предложили использовать это устройство против гринофинов, но из-за множества препятствий подобный план пришлось оставить. Липучие бомбы, взрываясь на шкуре зверя, могли причинить ему только поверхностные ранения. С другой стороны, если использовать глубоко проникающий болт, но с медленным запалом, у гринофина хватит времени выдернуть древко. Зато искра от шелкокрапиного разряда стала просто идеальным взрывателем. Разряд не только вызывал у гринофина временный паралич, но и происходил именно в тот миг, когда бомба оказывалась глубоко в теле животного. При всем при том казалось маловероятным, что полый ствол бамбука удастся начинить достаточным количеством взрывчатки, чтобы причинить огромному зверю смертельное ранение. Тогда Атарае, на этот момент уже один из ведущих экспертов по анатомии гринофинов дара, придумал еще один способ увеличить разрушительную мощь шелкокрапиного болта. «Гринофины», — указал он, — «это, по сути, толстый слой плоти, обернутый вокруг воспламеняемых мешков с ферментированным газом. Если взрыв, вызванный разрядом банки АГ, удастся направить к газовым ячеям, вот почему шелкокрапиные стрелы снабжались полыми наконечниками, которые наполнялись тонкими гвоздями. При взрыве пороха они разлетались, проделывая во внутренностях гринофина сотни каналов и повышая шансы повредить ячеи с газом и вызвать внутри огромной туши цепную реакцию мощных взрывов. Маршал выразила восхищение работой инженерной команды Тры. «Основная заслуга принадлежит Дзоми», — заметила принцесса. «Как вам удалось разработать столько нового оружия за такое короткое время?» — спросила Мадзати. «Необходимость», — лаконично ответила Дзоми, а потом добавила, как бы поясняя: «Работа инженера очень сходна с развитием логограммана. Мы сводим вместе существующие компоненты, чтобы достичь некой новой цели, пересматриваем старые идеи, дабы выразить нечто новое. Это звучит как признание в любви старому другу», — сказала Гин. Дзуми согласно кивнула, поскольку обе женщины подумали про Луана Цзяджи, который, оперируя этими понятиями, научил девушку видеть и красоту механики, и красоту классического она. «Не сомневаюсь, учитель очень бы тобой гордился», — произнесла Гин. «И восхитился бы тем, что удалось сделать вам», — отозвалась Бзуми. «В точности как мы превратили собрание всякой всячины в новое действенное оружие, так и вам удалось свести воедино несовместимые как будто личности. Уличного фокусника, принцессу, неудачливого мятежника, прославленного ученого, низложенного чиновника, и сколотить из них настоящую команду». Не веря своим глазам, Танванаки смотрела, как 5 гринофинов были уничтожены в мгновение ока. Она немедленно приложила рупор к задней стороне шеи корвы и велела отступать. Но далеко внизу, на поверхности моря, с палубы гордости Укию раздался протяжный и пронзительный рев костяной трубы. Это был приказ наездникам гринофинов продолжать атаку, невзирая на потери. Танванаки посмотрела вниз, и, несмотря на беспорядочное мельтешение людей на корабле, без труда наткнулась на взгляд отца. «Холодный, решительный и неумолимый. Когда бы я ни отдал приказ, ты обязана атаковать». Танванаки вздохнула, приложила рупор к шее корвы и велела нападать снова, но предупредила свою гринофиниху, чтобы та опять держалась позади. Даже ликующие дары не могли не восхититься отвагой, которую проявили наездники гринофинов. Вопреки гибели стольких своих товарищей, они ни мгновения не колебались, остановив и развернув ошарашенных скакунов и поведя их во вторую атаку на воздушные корабли. Экипажи последних ожидали, что Льюку хотя бы на время окажутся деморализованы поразительной демонстрацией небывалой мощи шелкокрапинных стрел. Только маршал Мадзати не удивилась такой реакции врагов. Немедленный повторный натиск являлся, на ее взгляд, очень разумной тактикой. Приспособления для натягивания тетивы весьма сложны, поэтому для перезарядки огромного арбалета требовалось время. Промежуток между залпами, когда воздушные корабли беззащитны, был просто идеальным временем для атаки. Но у маршала имелся в рукаве еще один фокус. «Приготовиться запускать ежей», — велела она. Дафир Мира ударил в гонг, передавая приказ по эскадре. Члены экипажа разбежались по вздувающимся утесам летучей крепости, забираясь в щели для лучников, обустроенные в важнейших точках корпусов. Люди ждали, готовясь отразить нападение. Гринофины подошли на дистанцию огненного дыхания. Арбалеты оставались пустыми. Челюсти гринофинов распахнулись, готовые защелкнуться и дать искру, воспламеняющую огненный выдох. Целый ливень стрел, выпущенных из обычных луков, обрушился на них из щелей, нацеленный прямо в открытые пасти. Однако гринофинов это нисколько не смутило. По опыту они знали, что обычная стрела не причинит им вреда. Даже слизистая оболочка рта гринофина, нечувствительная благодаря диете из колючей жесткой растительности мелколесья, была неуязвима для большинства видов оружия дара. Животные забили крыльями еще сильнее, быстро сокращая расстояние, отделяющее их от воздушных кораблей. Многие стрелы ударялись о толстые шкуры и отлетали, не причинив вреда, другие находили путь в раскрытые пасти. И, как звери и ожидали, ничего не произошло. Но потом они поняли, что-то не так. Ударяясь о твердое небо в ротовой полости гринофинов, стрелы начали раскладываться и растопыриваться. Подобно насекомому, которое прикидывается вмиг опасности сучком с множеством ответвлений, стрелы расщеплялись на секции и сцеплялись одна с другой, плотно заполняя пустое пространство за зубами разъявивших пасти животных. Эти раскладные бамбуковые ежи были основаны на том же принципе, который использовался Луаном Цзя для складного воздушного шара, а затем при строительстве воздушных кораблей-призраков, доставленных на механических крубинах во время имперского вторжения на Руи. Полностью разложенные, они не давали гринофинам захлопнуть челюсти, а звери, которые попытались силой сомкнуть их, огласили воздух жалобным воем. Когда гринофины свернули в сторону, не способные обдать воздушные корабли огненным дыханием, солдаты и матросы дара вновь разразились ликующими криками. Бамбуковые ежи были простым приспособлением, но, поскольку их применили с учетом особенностей строения гринофинов, лишали крылатых монстров оружия. Некоторые из наездников полезли по длинным шеям скакунов в отважной попытке вручную извлечь у них из пасти ежей, но коварные конструкции всячески сопротивлялись подобным усилиям. Когда всадники пытались расколоть ежей ударами боевых палец, гринофины начинали яростно мотать головами от боли, и люди срывались вниз, с воплем устремляясь навстречу гибели. Танванаки решила, что времени на ожидание нет. Даже если наездникам удастся вытащить ежей, что было маловероятно и вдобавок не могло произойти быстро, команды воздушных кораблей воспользуются преимуществом и перезарядят тем временем арбалеты. Принцесса видела, что экипажи торопливо вращают лебедки, оттягивая тетивы гигантских луков. Она приложила рупор к загривку корвы и произнесла приказ, который никогда не ожидала отдать. Когти. Корва испустила печальный рев, передавая команду другим горинофинам. Согласно традициям войны в воздухе, этот приказ предназначался лишь для самых безвыходных ситуаций. Только тот наездник, чей зверь исчерпал все запасы ферментированного газа и был не в силах прибегнуть к огненному дыханию, мог задействовать последние средства, остающиеся в распоряжении его скакуна, пустить в ход зубы и когти. А ведь сейчас горинофины даже зубами не могли воспользоваться. Однако приказ принцессы Вадью отнюдь не был лишен здравого смысла. Ведь в конечном счете воздушные корабли представляли собой хрупкие конструкции из шелка и бамбука, не имеющие толстой шкуры и слоя мышц, защищавших горинофинов. Они едва ли могли выдержать прямой удар могучих зверей. Большая часть горинофинов была еще слишком ошеломлена болью и не подчинялась командам, но одна крупная коричневая самка, выставив вперед когти и сложив крылья в смертоносном пике, приближалась к духу Киджи, кораблю, образующему одну из стен коробки. Команда судна лихорадочно крутила лебедку арбалета. Всадник на горинофинихе издал резкий свист, и остальные наездники обрушили на врага град камней из пращей. Некоторые из арбалетчиц упали с раскроенными черепами. Еще одна вскрикнула, когда ее перебитая левая рука повисла плетью. Несколько женщин появились из корпуса корабля и заняли места павших и раненых товарищей. Из щелей летели стрелы, но большая их часть бессильно отскакивала от прочных доспехов всадников. «Давай!» — крикнула Танванаки в рупор, прижатый к шее скакуна. Горинофиниха вздыбилась, породив мощными взмахами крыльев настоящий вихрь, и ударила левой лапой, распарывая острыми когтями вздутую оболочку духа Киджи. В обтянутом шелком бамбуковом корпусе немедленно появился огромный разрез. Бамбуковые лонжероны ломались, как зубочистки. Мешки с газом лопались, словно воздушные пузыри больших рыб. «Возместить потерю подъемной силы Киджи!» — крикнула Гинмадзати с шелкокрапиной стрелы. Поскольку в коробке все корабли соединялись друг с другом, один из них грозил утянуть всю конструкцию за собой. По возможности спасайте экипаж, но арбалеты заряжайте. А темно-рыжая горинофиниха продолжала всячески терзать корпус духа Киджи. Мешки с газом лопались, как мыльные пузыри, которые детишки любят пускать летом. Члены экипажа вываливались из расширяющихся разрезов, словно жемчужины из порезанного кошеля. С криками летели они навстречу смерти в бурные волны. Пока команды остальных кораблей помогали товарищам с духа Киджи покинуть гибнущее судно и перераспределяли газовые мешки на своих судах, чтобы коробка в целом сохранила устойчивость, все как один затаили дыхание. Достаточно было одной искры, чтобы вся эскадра имперских кораблей перестала существовать. Горинофиниха дорвала последние мешки на борту корабля, а затем, издав серию торжествующих рыков, замахала крыльями и улетела прочь. То, что осталось от некогда вздутой оболочки духа Киджи, теперь мертвым грузом тянуло вниз остальные корабли. Постепенно коробка начала опускаться в море. «Нужно отцеплять!» — крикнул Дафир Мира. Гинмадзати кивнула с суровым выражением лица. Не все члены экипажа духа Киджи были спасены, но потеря высоты грозила гибелью остальной части флота. Дафир отбил приказ, несколько раз ударив в гонг. Экипажи других кораблей подобрались к самому краю корпусов и обрезали канаты, соединяющие дух Киджи с товарищами. Медленно, но верно он отделился от остальных и стал падать в океан, увлекая за собой с дюжину летчиков, отказавшихся покинуть места у массивного арбалета. В их числе была и капитан судна. В отчаянии члены команды других кораблей бросали шелковые канаты в надежде спасти хоть еще кого-нибудь. Но номера расчетов арбалета упрямо трясли головами, отказываясь принимать веревки. «К выстрелу готов», — доложил наводчик Мотокифи капитану духа Киджиму и этому. Он был одним из немногих мужчин, служивших на воздушных кораблях. Его выдающаяся физическая сила возмещала относительный излишек в весе. Платформа резко дернулась, когда корабль закачался, пытаясь выровняться. Номера расчета зашатались, кое-кто упал. Капитан Атому, ветеран войны Хризантемы и Одуванчика, взялась за спицу арбалетного колеса и кивнула. «Навались, ребята!» Поскольку номеров в расчете осталось значительно меньше, чем полагалось, поворот колеса продвигался медленно и трудно, так что осуществлять его удавалось исключительно благодаря феноменальной силе Мотыкифи. Он направлял и подбадривал товарищей, пока могучий лук не оказался нацелен на гнедого горинофина со светло-зелеными полосами, скользящего прочь от них. «Стой!» — крикнул Мота. Потом он нервно сглотнул и спросил: «Как вы думаете, капитан, станут ли жители Дара вспоминать нас в будущем, как гегемона?» Капитан Натому посмотрела на него. Мота был совсем еще юным и так наивно хотел оставить свой след в истории. Она обвела взглядом остальных подчиненных, те с ожиданием воззрились на нее. Это тронуло сердце пожилой женщины. «Может, люди и не станут нас вспоминать», — ответила она мягко. «Большинство погибших солдат быстро забывают, но мы сражаемся не ради того, чтобы оставить память о себе. Мы бьемся за правое дело». «Эх», — промолвил Мота и разочарованно обвис на колесе. «А я-то надеялся, что меня увековечат в песне. Не всем героям нужно, чтобы о них слагали песни», — возразила капитан Натому. «Достаточно того, что мы сами знаем, чего стоим». И она отдала команду стрелять. Болт выпрыгнул из арбалета и описал в воздухе изящную дугу, закончившуюся в теле гнедого с зелеными полосами горинофина. Раздался громкий стон. Затем небо озарилось еще одной яркой вспышкой. Арбалетчики разразились криками и обнялись. Пока обломки духа Киджи медленно падали, уцелевшие горинофины, несколько оправившись от боли, причиненной застрявшими в пасти ежами, подлетели ближе и принялись вымещать злобу, терзая когтями членов команды воздушного судна. Некоторых они разорвали пополам, других, прежде чем сбросить в море, раздавили в кровавую лепешку. Ни один пилот не просил пощады, все погибли с мечами в руках, хотя клинки и были бесполезны против крылатых монстров. Безжизненные развалины духа Киджи врезались в море, и малые корабли флота Дара бросились в рассыпную, чтобы их не задело. Сердце Тутутики, решимость Фитова и сила близнецов переместились, заполнив брешь, образовавшуюся после гибели духа Киджи. Закончив перезаряжать арбалеты, экипажи воздушных кораблей произвели новый залп, и еще два горинофина, пораженные болтами, взорвались в небе. Однако не было смысла отрицать, что новый строй был гораздо уязвимее прежнего. В нем появились слепые зоны, откуда нельзя было стрелять шелкокрапинными болтами. Обнаружив слабое место имперских кораблей, Танванаки без колебаний воспользовалась своим открытием. Она приказала остальным горинофинам, занятым расправой с экипажем духа Киджи, вернуться к эскадре противника и напасть на нее, пока Дара не успели перезарядить арбалеты. Наступило время для последнего сюрприза маршала Мадзати. «Принять строй сливы, вытравить боковые линии», — крикнула Мадзати. «Ударники к бою». Команды кораблей, на глазах у которых погиб дух Киджи, оправились от потрясения и бросились выполнять приказы. Громоздкие балластные шары задвигались, воздушные суда сменили положение. Шелкокрапинная стрела и месть Маджи тоже встали теперь на попа и летели на одной высоте с сердцем Тутутики, решимостью Фитова и силой близнецов. Все пять кораблей поворачивались, пока не встали спина к спине, как пятеро фехтовальщиков, готовых встретить врага с любой стороны. Балластные шары покачивались под ними. Пока горинофины приближались, тонкая шелковая оболочка воздушных кораблей стала расходиться, рваться и слезла с бамбуковых скелетов, волочась за ними внизу, как хвост за воздушным змеем. Элементы каркаса, лишенные связующей силы шелковой обшивки, запульсировали и изогнулись, словно бы готовые вот-вот рассыпаться на части. «Что за игру затеяли Дара?» – удивлялась Танванаки. Она снова придержала корву и стала наблюдать, как остальные горинофины подлетают голым каркасом воздушных кораблей, напоминавшим птичьи клетки, наполненные яйцами. Пологи из горинофиньей шкуры, снятые с рассеченных трупов, прикрывали уязвимые газовые мешки, явно в расчете защитить их от огненного дыхания зверей. Невероятно, но солдаты на борту воздушных кораблей перестали натягивать тетивы гигантских арбалетов. Вместо этого они нырнули внутрь похожих на клетки корпусов и, разбившись на небольшие группы, стали собирать из бамбуковых секций копья длиной футов 50 с наконечниками из бронзы. Затем, разбившись на две колонны, Дара выставили наружу копья, а сами как можно более устойчиво расположились внутри клетки, выстроившись по двум главным структурным поясам каркаса, похожим на мостики. Два копья смотрели вперед, два назад. Они готовились встретить натиск горинофинов, как пехотинцы, выставляющие пики навстречу кавалерийской атаке, с той только разницей, что скакуны, на которых ехали сейчас всадники, размером в несколько раз превышали слонов. Отчаянная, безнадежная попытка сопротивления, не имеющая ни единого шанса на успех. Горинофины забили крыльями и ринулись на добычу, выставив острые когти. Солдаты на воздушных кораблях покрепче ухватились за древки, лица их были суровы. Битва обещала вот-вот превратиться в примитивную рукопашную схватку, но только в воздухе, совсем как у воспеваемых в сагах героев древности. Маршал Мадзети смотрела на тонкие серебряные провода, присоединенные к бронзовым наконечникам длинных копий, и, казалось, слышала в глубине сердца гул, производимый силой у нее под ногами. Первый из горинофинов завис перед кораблем, готовый растерзать когтями хрупкий каркас шелкокрапиной стрелы. Носовой отряд Каны в атаку, скомандовала Мадзети. Крякнув от усилия, копейщики левого борта двинулись вперед, просовывая копье через открытую решетку каркаса по направлению к груди горинофина. Зверь был к этому готов. Легко и изящно он ухватил лапой копье за наконечник и сдвинул в сторону. Хотя челюсти животного еще были забиты бамбуковыми ежами, в глазах его мелькнуло некое подобие жестокой усмешки. Эти жалкие людишки, размахивающие длинными копьями, не в силах состязаться с ним в ловкости и силе. «Носовой отряд рапы, пошли!» — выкрикнула Гин. Колонна на правом борту корабля ринулась вперед, целя своим копьем в горинофина. Тот презрительно потянулся к нему другой лапой, уверенный, что эта попытка нападения будет отражена с такой же легкостью, как и предыдущая. Ухватив оба копья, зверь намеревался вытянуть этих людишек из гондолы, словно муравьев, облепивших соломинку, а потом стряхнуть в море. Огромные когти сомкнулись на копье. Горинофин вздрогнул. Некая невидимая сила прошла сквозь его члены, и вся туша конвульсивно содрогнулась в воздухе. Всадники на спине скакуна почувствовали тот же самый удар. Ощущение было странное. Как будто гигантский вертел мгновенно пронзил их тела и сковал холодом мышцы. Время снова замедлилось. Горинофин попробовал выпустить копья и обнаружил, что это никак не получается. Мышцы лап не повиновались его воле. Бегущая по телу сила становилась как будто мощнее, словно бы миллионы раскаленных копий вонзались в туловище и проворачивались внутри. Потоки потрескивающей шелкокрапиной силы циркулировали по телу горинофина, оказавшемуся внутри паутины из похожих на молнию искр. Линии этой силы были такими яркими, что солдаты зажмуривали глаза, одновременно цепляясь изо всех сил за древки, чтобы направляемая ими сила сокрушила могучего зверя впереди. На шкуре горинофина появились пятна ожогов, сначала на лапах, потом по всему туловищу. Поползли струйки темного дыма. Зверь конвульсивно дергался и бился в воздухе вместе с наездниками, оказавшимися марионетками в плену той силы, которой они не могли уразуметь. С громким хлопком когти горинофина выпустили наконец оба копья. Безжизненное тело на секунду зависло в воздухе, а потом стало падать прямо в океанские волны. Дуги шелкокрапиной силы все еще вспыхивали и потрескивали по всему телу зверя, когда тот врезался в воду с могучим всплеском, от которого вымокли и пошатнулись ошарашенные наблюдатели, которые стояли на палубе гордости Укию. Глава 60. Битва в заливе Затин. Часть 2. Горы Даму. Несколькими месяцами ранее. Подъем делался все круче, и Дзоми Кидасу остановилась на обочине тропы, опершись на трость для ходьбы. «Хочешь отдохнуть немного?» — спросила принцесса Тера, и в голосе ее прозвучала забота. Она потянулась, чтобы поддержать Дзоми под локоть. Та старалась перевести дыхание. «Я просто не привыкла ходить так много без своего приспособления. Ничего страшного, со мной все будет хорошо». Она пожала Тере руку и быстро поцеловала ее. После нескольких недель курса шелкокрапиной терапии Дзоми могла теперь по большей части ходить без приспособления, а тростью пользовалась только во время особо напряженных прогулок. Она чувствовала, как в результате тренировок нога с каждым днем становится все крепче. Принцесса посмотрела на небо. Темные дождевые тучи быстро приближались с востока. Ее снедало беспокойство. «Может, попробуем в другой день?» Дзоми покачала головой. «Нам следует выбраться на открытое место до того, как начнется дождь. Не переживай на мой счет». Они вдвоем уже несколько часов карабкались на гору. Обе женщины путешествовали без свиты, чтобы не привлекать внимания. Каждая несла на спине большой холщовый мешок со снаряжением для опытов. Склон горы был пустынным. Охотники и собиратели хвороста давно уже спустились с горы, чтобы укрыться от надвигающегося ненастья. Горы Даму славились внезапными летними грозами, и оказаться здесь застигнутым врасплох было опасно. Каменистые ложа, оставшиеся после низвергающихся потоков, и расщепленные ударами молнии стволы деревьев служили красноречивым предупреждением. Но разряды молнии были именно тем, что сейчас требовалось двум исследовательницам. Изыскания, посвященные тому, как превратить шелкокрапинную силу в оружие, шли не один месяц, и всеобщее разочарование постепенно нарастало. Вопреки всем стараниям Мидзекруна и Атарае, самым большим достижением инженеров являлись стрелы, взрывающиеся при помощи шелкокрапинной искры. Некоторые иные направления разработок и вовсе зашли в тупик. Попытку создания более мощного пламемета отмели на ранней стадии, просто потому, что было слишком опасно оснащать пожароопасным оружием новые имперские воздушные корабли, летающие на ферментированном из навоза газе. Заинтригованный устройством адюанской огненной трубки, Атара попытался превратить ее в оружие, работающее по принципу шелкокрапинных стрел. Однако получившийся в результате болт, оснащенный взрывателем из огненной трубки вместо банки АГ, не имел никаких существенных преимуществ перед шелкокрапинной стрелой. На деле он оказался даже хуже, так как был лишен парализующего воздействия, которым обладали такие стрелы. «Шелкокрапинная сила», — бормотал Мидзекрун. «Я уверен, что это правильное направление. Бесспорно, тот факт, что маленькая банка АГ, полностью заряженная от мощного производителя, способна вызвать сотрясение, достаточно сильное, чтобы убить цыпленка, уже сам по себе выглядел многообещающим. Работая от зари до зари, Мидзекрун пытался выжать как можно больше энергии из своих приспособлений для лечения и забавы с целью превратить их в орудия войны. Поначалу самым очевидным решением казалось создать банки АГ крупного размера, способные содержать более мощный заряд. Огромное число экспериментов доказало, что емкость банки АГ можно нарастить, делая ее как можно тоньше и одновременно максимально увеличивая площадь покрывающих ее проводящих материалов. Однако с увеличением размеров тонкостенные банки из стекла или фарфора становились непрактичными. Их слишком легко было разбить при использовании или при перевозке. Руководивший исследованиями математик Китату подал Мидзекруну идею, сказав: «Если сложно возвести один большой зал, увенчанный огромным куполом, то построить множество связанных между собой помещений, каждая с маленьким куполом, достаточно просто. Однако при этом совокупная их вместимость одинакова. Нельзя ли применить этот принцип и к банкам АГ для хранения шелкокрапинной силы?» Мидзекрун выругал себя за то, что сам не додумался до этого раньше. Ведь соединить несколько банок АГ, дабы свести вместе хранящуюся в них шелкокрапинную силу, это был трюк, к которому ему доводилось прибегать раньше. Последовательно соединяя концы, он получал значительно усилившуюся искру разряда, теперь же она стала способна преодолеть больший зазор между двумя направляющими стержнями, идущими от внутренней и внешней поверхности банок АГ. А вот когда он соединял банки параллельно, например, поставив их на серебряный поднос, а затем собирая провода, идущие от внутренних поверхностей, в один пучок, то этот резервуар производил более толстую искру, хотя широкий промежуток она перепрыгнуть и не могла. Другими словами, при параллельном соединении банок шелкокрапинная сила прирастала в количестве, но теряла в напряженности. Большой резервуар из банок АГ производил разряд достаточно мощный, чтобы убить овцу или теленка, но лишь при условии, что направляющие стержни держали так, что поток шелкокрапинной силы проходил прямо через сердце животного. Представлялось возможным, что при достаточном количестве банок АГ получится резервуар настолько емкий, чтобы лишить жизни Гринофина. Однако произведенные Китой и Дзоми расчеты показали, что такое собрание банок АГ окажется слишком большим, чтобы хотя бы поместиться в трюме императорского воздушного корабля. К тому же зарядка их при помощи единственного шелкокрапинного производителя заняла бы целую вечность. Мало того, производитель должен был постоянно работать, чтобы поддерживать необходимый заряд для шелкокрапинных стрел. Что им требовалось, так это получить источник шелкокрапинной силы, достаточно мощный, чтобы убить Гринофина одним разрядом, и резервуар, способный эту силу удержать, но при этом не громоздкий и не хрупкий, как банки АГ из стекла или фарфора. И вот, когда ученые уже готовы были сдаться, случайный эксперимент с Дзоми Кидасу подсказал им неожиданный выход. Мидзекрун предложил молодой женщине попробовать шелкокрапинную ванну для больной ноги, чтобы проверить, не пойдет ли Дзоми на пользу оживляющее действие шелкокрапинной силы. Мидза прежде использовал ее, чтобы облегчить некоторым живущим на Фасе ветеранам войны хризантемы и одуванчика фантомные боли в отсутствующих конечностях. Кроме того, эта сила творила чудеса при параличе и повреждении нервов. Если она способна заставить лапы мертвой лягушки дрыгаться и грести, то нельзя ли таким образом вернуть к жизни левую ногу Дзоми, которая отказывается повиноваться хозяйке? Дзоми согласилась на лечение. Усевшись на сиденье с подложенными под него кусками резины, превосходного перекрывающего материала, женщина позволила Мидзи поводить серебряным стержнем, присоединенным проводом к заряженным банкам АГ, по коже ее ноги, чтобы искупать давно уже потерявшие чувствительность мускулы и нервы в потоках шелкокрапиной силы и посмотреть, что из этого получится. Впервые Дзоми непосредственно испытывала на себе действие шелкокрапиной силы. Она обнаружила, как волосы буквально встают дыбом, а некая невидимая энергия потоком течет в нее. Кусочки бумаги и пылинки в воздухе собрались вокруг нее, влекомые чем-то, что вливала в тело машина. «Возьмись за подлокотники», — сказал Мидзакрун, — «будет немного кусать». Второй серебряный стержень был соединен с другой поверхностью банок АГ. Мидза взял его рукой в нефритовой перчатке, и, когда он поднес стержень к ноге Дзоми, она пережила свой первый удар током. Через ее тело хлынул невидимый поток, от которого все внутри немело, горело, как в огне, и сотрясалось до самых внутренностей. Ощущение от удара шелкокрапиной силы, как поняла Дзоми, было слабым эхом того, что она испытала 20 лет назад, когда в нее попала молния, частично парализовав левую ногу. Сходство между искрами, порожденными шелкокрапиной машиной и молнией, было подмечено давно, но вплоть до этого мига никому не приходило в голову, что они суть одно и то же. А вот Дзоми, будучи одной из немногих, кому довелось пережить удар молнии, без тени сомнения пришла к выводу, что за молнией стоит шелкокрапиная сила, произведенная богами. Тяжелые темные тучи нависали над головой, такие гнетущие и низкие, что казалось, достаточно протянуть руку, чтобы коснуться их. Дзоми и трахлопотали на открытом лугу высоко на склоне горы. Исследовательницы установили две лебедки, соединенные шелковым ремнем. К одной лебедке был привязан большой воздушный змей из шелка на крепкой бамбуковой раме, с тонким железным ободом для сбора заряда. Бичева змея была изготовлена из шелковых нитей с вплетенной в них серебряной проволокой. В нижнем конце бичевы находилась железная цепь, опущенная в большую банку АГ. Дзоми и Тра расположились на некотором расстоянии у второй лебедки, откуда они могли управлять подъемом и спуском змея. Внимательно наблюдая за тучами над головой, они немного потравили бечевку, поднимая змея повыше. «Повелитель Киджи», — истово взмолилась Тра, — «пожалуйста, одолжи нам свою силу». Словно бы в ответ в глубине туч сверкнула молния, хотя трудно было сказать, говорит Киджи да или нет. Вокруг потемнело, как будто кто-то потушил огонь солнца. По мере того, как небо и земля сближались, мир становился все более тесным. Сам воздух был пронизан невидимыми потоками таинственной силы. Упали тяжелые капли дождя. Тра и Дзоми согнулись под низким плоским навесом, установленным рядом со второй лебедкой. Звук бьющих по пологу капель напоминал шкварчание масла на раскаленной сковороде. Намокшая бичева змея провисла. Новые сполохи блеснули среди туч. Подвешенная к бичеве змея железная цепь начала потрескивать, и было видно, как крохотные искры сбегают по ней в банку АГ. Тра и Дзоми переглянулись. «Работает. Смотри, могучий олень появился из леса, грациозно скача под дождем, словно тот вовсе ему не досаждал». Одарив двух женщин величавым, надменным взглядом, олень приблизился к банке АГ, все еще потрескивающие от силы молнии. Обе исследовательницы молчали, понимая, что наблюдают за чем-то экстраординарным. Олень подошел к банке сбоку, поставил одно копыто на наружную стенку, а потом наклонился, словно вздумал поцеловать потрескивающую цепь. И тогда громадная искра, фута два в длину, взметнулась с верхней части банки и ударила зверя в голову. Искра походила на огненный цветок, на паутину, сотканную из светящегося эфира, на реку с притоками, в которой течет звездная субстанция. Дзоми и Тра зажмурили глаза. Вспышка была ярче света тысячи солнц, и женщины не осмеливались взирать на силу богов, опасаясь ослепнуть. Когда они открыли глаза, оленя уже не было, и только дымящаяся кучка пепла на траве рядом с банкой АГ, имеющая форму животного, убедила их, что это был не сон. «Благодарим тебя, повелитель Фитова», – прошептали они хором, поняв, что видели знак. Им удалось поймать молнию в бутылку, пленить силу богов. Трейдзоми обнялись. Они смеялись, целовались и щебетали без умолку. Обе вымокли и замерзли, но согревающая радость открытия пульсировала в них, заставляя забыть обо всем. Девушки повалились на землю, сплетая руки и ноги и прижимаясь друг к другу телами, пока срывали с себя одежду. Сила, озарившая миг назад небеса, словно бы разожгла в них пламя страсти. Нет между землей и небом алтаря, более подходящего для любви, чем горный склон во время дождя. Гинпин, за несколько месяцев до битвы в заливе Затин. Теперь, когда в их распоряжении имелся источник силы, отвечающий поставленной задаче, было необходимо найти резервуар, достаточно емкий, чтобы его вместить, и при этом достаточно компактный, чтобы подойти для воздушного корабля. Ученые Гинпина и Пана работали сутками напролет, обсуждали различные предложения, спорили, набрасывали схемы и экспериментировали с новыми материалами. Буквально из каждой лаборатории к маршалу поступали фантастические идеи, но большинство из них выглядели слишком нелепыми, чтобы можно было реализовать их на практике. Решение в итоге пришло одновременно с самых верхов и из самого низа. Поскольку императрица Джа в буквальном смысле распахнула для исследователей двери императорского казначейства, случаи злоупотребления и воровства были почти неизбежны. Двух слуг, решивших обогатиться, поймали с поличным, когда они пытались вынести из дворца драгоценные камни. Примененный злоумышленниками метод хищения был как новаторским, так и древним. Чтобы воспрепятствовать кражам, входившие в хранилище казны слуги должны были переодеваться в облегающую одежду, не имеющую объемных рукавов и складок, чтобы негде было спрятать сокровища. Работникам выдавались специальные деревянные подносы, слишком тонкие, чтобы устроить в них потайные отсеки. Подобные меры безопасности были направлены на то, чтобы отбить желание у любого, кто, увидев горы жемчуга и башни золотых слитков, испытает искушение прикарманить пару вещиц для себя. Но везде, где есть деньги и драгоценности, неизбежно будут и кражи. Дотра луга крука сакрун пен кифитаю кадипуки ладю инграсан эфикаю, ни одна рыба не может жить в идеально чистой воде, как гласит древняя пословица она. Те двое слуг сообразили, что, хотя в одежде нет карманов, в их распоряжении остается некая естественная полость с закупориваемым отверстием. До поступления во дворец оба работали мясниками и были хорошо знакомы со свойством кишок растягиваться и вмещать содержимое. И вот, поупражнявшись с кусочками мрамора, монетами и даже куриными яйцами, преступная парочка овладела искусством вводить предметы в анальное отверстие и удерживать их в прямой кишке до тех пор, пока украденное нельзя будет безопасно извлечь наружу. Таким способом они похитили немалое количество жемчужин и золотых самородков и даже некоторые нефритовые безделушки из коллекции императрицы. Погубила их, как и большинство воров, чрезмерная самонадеянность. Один из злоумышленников попросту запихнул туда слишком много добычи, а поскольку накануне неблагоразумно поглотил за ужином изрядную порцию тушеной капусты, то фонтаном изверг улики против себя, не успев добежать до уборной. Однако разразившийся скандал подал Медзикруну и математику Китету воистину блестящую идею. Банка Г, в сущности, представляла собой не более чем две поверхности из проточного материала, разделенного тонким слоем материала перекрывающего. Она могла иметь форму банки, пластины, пузыря или любую другую, например, длинной гибкой трубки, которая способна свиваться и скручиваться, чтобы занимать как можно меньше места. Ученые обратили свои взгляды на туши гринофинов, все еще препарируемые в лаборатории в пещере на берегу моря. Брюшная полость каждого зверя содержала целые мили кишок, свитых в клубок, так что объем они занимали относительно небольшой. Суммарная площадь внутренней и внешней поверхности кишок, по подсчетам Китету, образовывала резервуар достаточно большой, чтобы вместить шелкокрапинную силу, способную убить крылатого монстра. Но как выстлать мили гринофиньих потрохов подходящим проточным материалом, предпочтительно золотом? И вновь ответ пришел из преступного мира. Предусмотрительные ренокоды имели весьма развитые связи с подпольной экономикой, и вскоре в Гинпин доставили лучших фальшивомонетчиков Дара, которым предстояло работать вместе с учеными. Две получившиеся команды представляли собой занятное зрелище. С одной стороны, прославленные ученые в шелковых мантиях, чьи головы были забитыми непонятными математическими символами и законами естествознания, спины согбенны после долгих лет работы над свитками, табличками и кодексами, а речь щедро уснащена афоризмами древних мудрецов. С другой стороны, фальшивомонетчики в заляпанных робах, думающие исключительно о том, как получить выгоду и разбогатеть обманным путем. Руки у них были все в шрамах, полученных за годы работы с горячими материалами, кислотой и краской в стремлении придать дешевому веществу видимость чего-то более дорогого. А когда жулики начинали говорить, то постоянно соскальзывали на воровской жаргон и пересыпали свою речь торговыми терминами. Да в обычных условиях представители двух этих групп даже чай бы вместе пить не сели, не говоря уж о том, чтобы плодотворно общаться. Но во время войны зарождаются самые любопытные дружеские связи. Вскоре ученые и преступники стали, как бы это выразиться, одной шайкой. Члены обеих групп обнаружили, что в душах у них горит родственный огонь стремления к знаниям, хотя интересы их и лежали в абсолютно разных сферах. Они дополняли друг друга, как вариации Канейропы в шелкокрапиной силе, и, будучи сведены вместе, обеспечили блестящий результат. Я убежден, что, родись вы в ученых семьях, все бы непременно достигли ранга фера, заявила Тарае, поднимая во время вечерней пирушки кубок за фальшивомонетчиков. Кое-кто из преступников искренне оскорбился, но Гадзагисаде, их главарь, сделала им знак успокоиться. Эту женщину весьма уважали в криминальном сообществе за изобретение способа состаривать современные подделки древних шедевров, оборачивая бронзу в пропитанные специальным составом тряпицы, которые затем перегнивали, образуя патину. Она придавала им видимость оригинальных изделий, очень ценная и востребованная техника среди создателей фальшивок. А я, в свою очередь, уверена, мастер Е, заметила Гадзаги, поднимая кубок в ответ, что, родись вы в одной из наших семей, стали бы изобретательным и ловким фальшивомонетчиком. Вы в самом деле так думаете? Спросила Тарае, зардевшись от удовольствия. Какое множество интереснейших инженерных задач порождает ваше поле деятельности? Я вот обдумывал на досуге идею, как придать мыльному камню обличие нефрита, и хотел бы услышать ваше мнение. Злоумышленники, поняв, что Атара от души сделал им комплимент, пусть речь и шла о подделках, расслабились. Когда-нибудь я расскажу своим внукам, что мне довелось консультировать величайшего инженера во всем Дара, сказала Гадзаги, и, помолчав немного, добавила, я рада, впрочем, что у вас есть своя работа и мы не конкуренты. Ученые и преступники дружно расхохотались. Фальшивомонетчики, как и следовало ожидать, были специалистами по части нанесения позолоты на дешевые материалы. Они умели придать примитивной резьбе по дереву вид ценнейших творений златокузнецов Древней Римы. Теперь же им по заданию маршала предстояло найти способ покрыть золотой пленкой кишки горинофина, не повредив при этом тонкие стенки. В результате совместных усилий преступники и ученые пришли к следующему решению. Сначала внутреннюю и внешнюю поверхность кишок промывали ртутным раствором, чтобы нанести на стенки тонкий слой этого вещества. Затем изготавливали смесь из ртути и золота. Ртуть подогревали и, помешивая, добавляли к ней золотую стружку. Получившийся состав продавливали через внутреннюю часть кишок, а внешнюю окунали в него, в результате чего смесь покрывала их тонким слоем. Затем внутренности слегка подогревали, изгоняя ртуть, так что на внутренней и наружной стенках оставалось гладкое золотое прикрытие. Все шло по плану. Кишки разрезали на 6 больших сегментов и свернули. Получились длинные банки АГ, обладающие такой же вместимостью, как и огромное количество обычных банок АГ, соединенных параллельно, но при этом достаточно компактные, чтобы уместиться внутри керамических сфер, подвешенных к воздушному кораблю в качестве балласта. Заряженные во время грозы свернутые горинофиньи внутренности обернули в слой воска, с целью дополнительной изоляции и предотвращения утечки шелкокрапиной силы. К внутренней и внешней поверхности можно было подключить провода, выводящие силу рапы и силу каны, не вызывая при этом катастрофического разряда вплоть до того момента, когда он понадобится. Залив Затин, 10 месяц 12 года правления 4 безмятежных морей. Сцена, разыгравшаяся перед шелкокрапиной стрелой, повторялось и перед другими кораблями. Горинофин за горинофином падали с неба, насмерть пораженные запечатанной силой молнии. Разделить строй сливы. Общая погоня. Скомандовала Гинмадзати. Воздушные корабли вышли из оборонительного построения и выровнялись, приняв положение, необходимое для полета. По бортам их появились весла, и добыча превратилась в охотника. Суда устремились вслед за уцелевшими перепуганными горинофинами, которые не могли взять в толк, откуда в противниках берется эта ужасная новая сила. И снова с палубы гордости Укию раздался унылый рев трубы. Танванаки сердито сжала зубы. С учетом того, что у нее под началом осталось всего 6 гринофинов, силы сторон были практически равны. Но по вине бамбуковых ежей животные лишились возможности дышать огнем и изрядно устали, а их всадники утратили веру в победу. Экипажи имперских кораблей, наоборот, радостно вопили, празднуя успех нового оружия. Было вполне очевидно, на чьей стороне сейчас преимущество. Но долг велел принцессе исполнять приказы Пэкю, сражаться ради будущего ее народа. Нужно было найти способ повернуть ситуацию в свою пользу. Танванаки приложила к шее скакуна переговорную трубу и отдала серию приказов, которые Корва передала другим при помощи громких стонов и рыков. 5 гринофинов словно бы струсили и обратились в бегство с поля боя, удаляясь в разных направлениях, и воздушные суда Дару, разделившись по одному, стали преследовать каждого из них. Звери казались уставшими, их движения замедлились. Издав торжествующий клич, команды имперских кораблей налегли на весла и, сблизившись с добычей, выпустили шелкокрапинные стрелы в ковыляющих животных. Однако гринофинам каким-то образом удалось уклониться, и бесценные выстрелы были потрачены зря. На борту флагмана Гинмадзати осмысливала ситуацию с точки зрения тактики. Враждующие флотилии уже почти сблизились на расстояние, необходимое для атаки, и некоторые из судов Дара уже обстреливали из катапульт города корабли. Люку, незнакомые с таким оружием, продолжали идти вперед, рассчитывая на превосходство в массе. Города-корабли возвышались над судами Дара, как стадо слонов над стаей волков или как крубины над акулами, и даже прямые попадания из катапульт не причиняли им большого вреда. Флоту Дара требовалась поддержка с воздуха, но имперские воздушные корабли были заняты погоней за гринофинами и к тому же находились теперь далеко друг от друга. Это ловушка. Гинмадзати с силой опустила ладони на рукоять Нарэнны. Назад. Корва, скакун Танванаки, замычала снова. Принцесса держалась поодаль от боя, чтобы сверху наблюдать за тем, что происходит. Она довольно улыбнулась. Ее план удался. Неожиданно 5 убегающих гринофинов заложили вираж и оторвались от преследующих их воздушных кораблей. Совершив разворот, все 5 зверей устремились к сердцу Тутутики. Танванаки сообразила, что, будучи собраны вместе, имперские корабли могут прикрывать друг друга шелкокрапинными копьями. Изобразив отступление, она заставила их разбрестись в стороны, и теперь, сосредоточив силы на одиночном корабле, вновь обрела численный перевес. Солдаты на борту сердца Тутутики растерялись, видя, как 5 гринофинов одновременно атакуют их. Они не понимали, в какую сторону выставлять шелкокрапинные копья. Корпус корабля изогнулся и затрещал. Многие члены экипажа сорвались и полетели вниз, в безжалостный океан. Их жалобные крики повисли в воздухе. Гринофины разодрали достаточное количество газовых мешков, чтобы сердце Тутутики начало терять высоту. Танванаки приказала им отлететь в сторону и сосредоточиться на следующем воздушном судне. Когда запаниковавшая команда сердца Тутутики кинулась спасать обреченный корабль, шелкокрапинные копья бросили, они сложились вместе, и между наконечниками возникла дуга, а потом утекающий из мешков газ воспламенился, и произошел мощный взрыв. Пылающие останки воздушного корабля медленно опускались в море, весь экипаж погиб. Заряд на раму, скомандовала Гинмадзати 4 уцелевшим кораблям, когда те снова собрались вместе. Сердце ее сжималось от гнева и боли. Сколько ни проводи с солдатами учений, непредсказуемые условия на поле боя и недостаток опыта в обращении с оружием мешают им всегда адекватно реагировать на угрозы. Поскольку многие несущие элементы каркаса были сделаны из бамбука, усиленного сталью, было возможно пустить заряд по всей раме корабля. Когда гринофин ухватится за любой элемент конструкции, команда коснется рамы шелкокрапинными копьями, и зверь получит сильный, как молния, удар, который убьет его на месте. Танванаки между тем отдала новые приказы, и сейчас гринофины заходили на корабли снизу. Учитывая, что пола у гондол теперь не было и экипаж стоял на платформах, где располагались гигантские арбалеты, принцесса полагалась на отсутствие там могучей силы, убивающей ее гринофинов, делая подбрюшье уязвимым местом воздушных кораблей. Но суда сбросили длинные железные цепи, которые свисали теперь под ними. Похожая на щупальца воздушной медузы, это пара заряженных цепей, касаясь подлетающего гринофина или наездника на нем, разражалась снопом искр, который сопровождался громоподобным звуком. Подобно тому, как медленно плывущая медуза ловит и обездвиживает пойманную рыбу, Воздушные корабли убивали мечущихся гринофинов смертоносными цепями и потрескивающими копьями. Два уцелевших зверя наконец потеряли волю к борьбе и, игнорируя приказы наездников, покинули поле боя и стали садиться на города корабли. Под проклятия и яростные крики Пэки воины Льюку бросились в рассыпную с палуб, на которые приземлились громадные крылатые звери, передавив множество народа и повредив корабли. Принцесса Вадью не верила собственным глазам. На волнах колыхались туши гринофинов, убитых разрядом молнии, и дымящиеся останки зверей, взорванных шелкокрапинными стрелами. Из 20 сопровождавших силы вторжения животных в воздухе осталась одна только Корва. 4 уцелевших имперских воздушных судна теперь спускались к эскадре из городов кораблей с намерением перебить их команды шелкокрапинными щупальцами. «Боги Дара сегодня с нами!» — хором кричали экипажи имперцев. Построившиеся на палубах воины Льюку стучали палицами, не ведая страха, но было очевидно, что ход битвы повернулся не в их пользу. «Как нам быть?» – спросила у Танванаки ее команда. Никогда еще ей не приходилось слышать, чтобы голоса соотечественников были наполнены таким отчаянием. Принцесса призадумалась. Корва еще сохраняла огненное дыхание, но было немыслимо одному гринофину идти против 4 имперских кораблей, тем более когда у противника имеется столь могучее оружие. Взвыв от ярости, Танванаки с силой пнула Корву в шею и развернула ее к далеким стенам Гинпина.